Секретные архивы НКВД. Отдел по контролю аномальных объектов. Объект «Хозяйка Медной горы». Моя Москва – это город, который медленно, но упорно поднимается из пепла войны. Его улицы, еще недавно оглашаемые ревом сирен и грохотом бомб, теперь наполнены иными звуками – стуком молотков, ревом машин, голосами людей, которые, несмотря на усталость и лишения, строят новую жизнь. Город дышит, живет, борется. Он еще не оправился от ран, но уже видит свет впереди. Уже чаще я слышу на улицах детский смех и переливы гармонии. Война многое оставила в городе. Бедность, голод, страдания. Человеческие чувства и эмоции, как бурный океан, захлестывали этот кусочек земли. И в этом котле рождалось то, чем занимается наш специальный отдел по контролю аномальных объектов, в который вхожу я, капитан милиции Николай Старостин, судмедэксперт Александр Кошин и лейтенант милиции Петр Чудов. Мы ищем предметы, действия которых на окружающий мир не поддаются логике и стандартным представлениям о науке. Я стоял, прислонившись к стене дома на воздвиженке у станции метро «Калининская», и ел мороженое. Светило теплое майское солнце, кое-где прорезались на деревьях листья. Советские люди в свой заслуженный по праву выходной гуляли по скверам и паркам. Слышались песни Бернеса, Утесова, Нечаева, ансамбля «Веселый десант». Но у меня выходного не было. Я ждал лейтенанта Чудова, который должен был забрать меня на нашем 67-м газике и отвезти на улицу Володарского, 38, где раньше располагалась артель «Шомпол» Мосгормедпромсоюза. Сейчас же здесь находилось производство артели «Московский ювелир», которое буквально недавно начало выпускать для граждан ювелирные изделия с драгоценными камнями. Хотя из металлов пока использовали серебро и латунь, но это было уже что-то. Простой заводской рабочий мог подарить своей возлюбленной, хотя и скромное, но все же колечко с каким-нибудь самоцветом. А наши женщины пощеголять в новых блестящих сережках или с красивой брошью. А это тоже радость, которая заставляет забыть все тяготы войны. Послышался шум мотора, визг тормозов, и рядом со мной остановился 67-й газик. Я увидел чернобровое голубоглазое лицо лейтенанта Чудова. «Запрыгивай, Николай Петрович!» — сказал он. «Сказали незамедлительно!» «Так, а что случилось?» — спросил я. «По дороге!» — ответил лейтенант. «Все расскажу по дороге!» Я подошел к автомобилю и устроился на переднем сиденье рядом с водителем. Чудов дернул ручку передачи, выжал педаль, и мы с визгом тронулись в путь. «Ну, рассказывай!» — сказал я, доставая пачку Казбека. «В общем...» — начал лейтенант. «Ограбили артель «Московский ювелир». Скорее всего, банда. Скрыли сейф и забрали украшения. Сторожа убили». «Обычное дело», — ответил я. «Да вот как всегда-то ты не прав, Николай Петрович», — усмехнулся Чудов. «Обычное да необычное. Тут, значится, дело в деталях нужно смотреть». «Ну так не томи, Петя, пес тебя нюхал». Я закурил папиросу. «Не тяни кота за хвост, рассказывай». «Ну так вот», — продолжил лейтенант, выкручивая руль. «Сейфы вскрыты четко, не взломаны, а вскрыты, как будто ключами открыты». «Так», — хмыкнул я. «Потом, значит», — Чудов переключил передачу. «Взяли не все украшения, а всего штук 10. А где это видано, чтобы бандиты столько добра оставляли?» «Верно», — согласился я. «И в-третьих...» Лейтенант взглянул на меня. «Половину сторожа съели». «Как съели?» — удивился я. «Натурально», — ответил Чудов. «Обгрызли лицо, кисти и ноги до колен. По крайней мере, мне так Кошин сказал, он сейчас там, на месте». «Что за бред?» Я взглянул на лейтенанта. «В первый раз, что ли, Николай Петрович?» Улыбнулся мне лейтенант. «У нас и похуже было. Надеюсь, этот погрызенный сторож ночью из морга не встанет. или детишек в здоровенной кастрюле варить не начнет. Мы остановились у трехэтажного здания, на крыльце которого дежурили два милиционера в уставной синей форме. Я поднялся по ступенькам, достал из кармана пиджака удостоверение и показал одному из дежуривших. «Капитан Старостин, пропустите к месту происшествия, там должен быть наш судмедэксперт». Милиционер быстро отдал воинское приветствие и отошел в сторону, открывая проход в темный коридор здания. «По коридору и направо!» – отчеканил второй милиционер. «Лестница вниз!» Пройдя по коридору около 50 метров, мы с Чудовым попали на узкую лестницу, освещаемую яркими 100-свечевыми лампами. Рядом со ступенями шел пологий широкий пандус, ведущий на небольшую площадку с двустворчатой дверью. У двери в ярком свете ламп курил Александр Кошин. «Опять людей едят?» – сходу спросил я. «Ну, тут не так запущено, как в прошлые разы», – ответил судмедэксперт, поправляя свой серый пиджак. «Тут ампутации не делают, в печке не запекают, так просто грызут». «Как это просто грызут?» – удивился я. «Зубками так, кусь-кусь», – съязвил Кошин. «Мышки там, крысы или кошки, для собак укусы слишком мелкие, хотя если собачки маленькие, то…» «Думаешь, крысы успели?» – спросил Чудов. «В том-то и беда», – ответил судмедэксперт. «Это склад хранения ювелирной продукции, тут даже тараканов нет, не то что крыс». «Ну, понеслась!» Я достал пачку Казбека. «А что украли?» «Украли несколько изделий с крупными драгоценными вставками, плюс несколько камней, не закрепленных в украшения», — сказал Кошин. «Мелочевку не трогали и просто изделия без камней не стали брать». «Что странно», — сказал Чудов. «Мелочевку продать проще и быстрее, и внимание не так привлекает». «Ты все еще надеешься, что это обычная банда?» – спросил Кошин у Чудова. «Вот уж тут хрена с два!» – ответил я за лейтенанта. «Кажется мне, что тут до обычности, как до морковки на заговенье. А с сейфами что?» «Из пяти сейфов скрыты три», – ответил Кошин. «Сейфы, где был просто металл, не тронули. Следов взлома нет, отмычки к этим сейфам не подберешь». «Значит, знали, где что лежит», — сказал я. «А ключи? Ключи или дубликаты сделали, или оригиналы стащили?» «Оригиналы хранятся в отдельном помещении под вооруженной охраной в три человека», — сказал Кошин. «Из третьего спецотдела НКВД. Ты понимаешь, что это за уровень?» «Это уже в масштабе страны. Это не у меня из стола ключ стащить». «Все равно среди своих искать нужно», — сказал я. «Чудов!» «Я?» – отрапортовал лейтенант. «Бери кого нужно в помощь и начинай опрос всех, кто как-либо связан с этим складом. От уборщицы до директора. Выясняй, кто что видел, кто что знает или догадывается. Всех! Посмотри, нет ли рядом какой-нибудь столовой или склада продуктового, на котором могут быть крысы. Цирка с хорьками или другой живностью. И давай, веселей!» «Есть веселей!» — сказал Чудов, развернулся и побежал вверх по лестнице. На следующий день я сидел в своем кабинете и просматривал рапорты районных отделов городской милиции о происшествиях за последние пару дней. За окном светило солнце, и солнечные зайчики бегали по свежевыкрашенным зеленым стенам, массивному сейфу с тяжелой металлической дверью и по портрету товарища Сталина, висевшему прямо над сейфом. В дверь постучали. «Войдите», — сказал я. В кабинет бодро вошел лейтенант Чудов, и по его лицу я понял, что у него есть новости по нашему делу. «Разрешите, Николай Петрович?» — спросил лейтенант. «Ну давай, давай, Петр», — улыбнулся я. «По сияющей твоей фотокарточке вижу, что ты что-то нарыл». «Что-то нарыл, что-то само произошло», — сказал Чудов. — «Как говорится, есть две новости. Одна плохая, а другая хорошая. С какой начать?» — «Ну, давай по традиции с плохой». Я достал пачку Казбека. «Гохран наркомфина ограбили», — — сказал лейтенант и выжидающе уставился на меня. «Как Гахран?» Новость действительно была удивительная. В 1920 году декретом Совета народных комиссаров для централизации, хранения и учета всех принадлежавших РСФСР ценностей было создано государственное хранилище ценностей Наркомфина. Советские учреждения и должностные лица должны были сдать в Гохран все имеющиеся у них на учете ценности из золота, платины, цветных драгоценных камней и жемчуга. Гохран – это хранилище драгоценностей поистине гигантского масштаба. В начале Отечественной войны алмазный фонд и другие ценности Гохрана, в состав которого входил весь золотой запас СССР, были эвакуированы из Москвы в Свердловск и Челябинск, а в 1943 году возвращены в столицу. Это национальный запас советского народа. Это его богатство и задел на будущее. Это такой высокий уровень охраны, что, мама дорогая, это такая секретность. «Как Гохран?» – переспросил я. «По той же схеме, что и производство «Московский ювелир», — ответил Чудов. «Вскрыто только два сейфа из сотен возможных. Спецы там сейчас все сверяют, но, похоже, похитили всего несколько драгоценных камней. Больше ничего не тронули». «А охрана?» — спросил я. «Там же весь третий спецотдел НКВД. Там же сигнализации. Это же режимный объект. Посторонних там нет. Там же тамбурная система, бетонные стены, как в бункере». «Никто ничего не видел», спокойно ответил Чудов. «Сигнализация не сработала, караульные несли службу в штатном режиме». «Да уж, дела!» Я затянулся папиросой. «Более того», — продолжил лейтенант, «в подвале в подсобном помещении обнаружено тело уборщицы без признаков жизни. По предварительным данным, смерть наступила в результате болевого шока. На теле обнаружены множественные повреждения, характерные для укусов мелких животных, что позволяет предположить факт нападения крыс как возможную причину получения травм, приведших к летальному исходу. Для установления точной причины смерти и обстоятельств произошедшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Тело отвезли к Ошину». «То есть все по классике?» – усмехнулся я. «Забрали не все, хотя какой там хрен ты из Гохрана все унесешь? Знали, что где лежит, и брали только необходимое. А под конец еще и поужинали человечиной. Я правильно понимаю?» «Так точно», – отрапортовал лейтенант Чудов. «Ну, хорошо», – сказал я. «Это плохая новость. А какая хорошая?» «Несколько изделий московского ювелира по описанию нашли у одного из барыг, который специализируется именно на камнях и украшениях. Мы же в первую очередь таких элементов отрабатывать стали. Золотом и самоцветами сыт не будешь. Бандитам деньги сейчас нужнее, чтобы на дно залечь. Отсюда и мысль, что пойдут они когда-нибудь награбленное продавать. Мы всех известных скупщиков и проверили. Нашли у одного из них изделия мосювелира. Но шум поднимать не стали. Он пока даже и не догадывается, что мы к нему скоро в гости зайдем». «И что за барыга?» – спросил я. «Наш старый знакомый, еще по прошлым криминальным делам», — ответил Чудов. «Семён Абрамович Шейман, он же дядя Сёма, еще при царском режиме держал ломбард и занимался всякими мутными делами». «А что за украшения у него нашли?» — спросил я. «Да так, ничего необычного. Кольцо с филигранью изумрудом, браслет с орнаментом в виде листьев с гранатами и брошь с яшмой. По сути, самое дешевое, что бандиты из хранилища московского ювелира стащили. Видимо, чтоб продать быстро и внимание не привлекать». «Ты когда к дяде Сёме собирался?» Я затушил папиросу в трофейной пепельнице. «Да вот прямо сейчас», — ответил Чудов. «Я с тобой». Мы с лейтенантом Чудовым вышли из автомобиля метров 500, не доезжая до Курского вокзала. Сержант Ковалев, который сегодня был за водителя, остался в машине. Чуть в стороне от путей ютились деревянные бараки, возведенные на скорую руку для железнодорожных рабочих. а дальше вдоль узких улочек громоздились несколько отдельно стоящих каменных домов, поделенных на небольшие помещения и превращенных в общежития. В торце одного из каменных домов стояла скособочившаяся пристройка с маленьким окном. «Нам туда!» – негромко сказал лейтенант Чудов. Мы пошли узкими улочками по направлению к пристройке. Да, конечно, здесь разруха послевоенного времени еще была налицо. Серые стены домов местами были покрыты плесенью, то там, то здесь вдоль улицы были набросаны какие-то полузгнившие ящики, доски, всякая ненужная рухлядь и разнообразный хлам. То и дело, озираясь по сторонам, дорогу нам перебегали крысы. «Крысы!» — сказал Чудов и показал пальцем на одну из обитательниц звериного царства этого райончика. Я, понимающе, покивал головой. Вот мы оказались у самой пристройки. Чудов взялся за ручку старой поцарапанной двери, толкнул ее и без стука вошел. Я последовал за ним. Внутри пристройки царил полумрак, пробиваемый лишь узким лучом света из маленького запыленного окна. Воздух был насыщен запахом кожи, воска и старого дерева. На полках, покосившихся под тяжестью лет, лежали стопки поношенной обуви. В углу, за грубо сколоченным столом, сидел человек лет около 70. Он был невысокого роста, слегка сгорбленным, его лицо с крупным носом, обрамленное седой бородой, было испещрено морщинами. А глаза... В темных и проницательных глазах горел огонек лукавства. Старик посмотрел на нас, его лицо расплылось в улыбке, обнажая нижний ряд стальных зубов. «Доброго денечка, товарищи милиционеры!» — произнес старик. «Чем обязан визиту? Позвольте, для таких гостей я добавлю света». С этими словами хозяин пристройки пододвинул к себе поближе керосиновую лампу, что стояла на столе неподалеку, и крутанул колесико подачи топлива. Пламя вспыхнуло ярче, и вокруг стало намного светлее. «Вот так же намного лучше, товарищи милиционеры?» — спросил старик. «Тамбовский волк тебе, товарищ гражданин Шейман!» — сказал я, подходя ближе к столу. «Я до сей поры считал, что ты одумался, занялся достойным ремеслом. А ты, дядя Сёма, что делаешь?» «Так, Николай Петрович...» Старик сделал удивленное лицо, водя головой по сторонам. «Такие я же вот, починяю советским гражданам обувку». «Не нужно военных песен, Сёма!» Я достал пачку казбека. «Я знаю, что у тебя точно есть колечко с филигранью и изумрудиком, браслетик в листочках с гранатами и брошь яшменная». «Богом клянусь, что такого добра я никогда...» Начал было старик, но я перебил его. «Или ты, Семён Абрамович, хочешь...» Тихо сказал я. «Чтобы лейтенант Чудов сбегал до телефона и вызвал сюда третий спецотдел... Они тут все вверх дном поставят, но заявленное мною найдут. А может, еще чего сверху обнаружат. Хотя мне и моих вещей хватит, чтобы ты, гражданин Шейман, далеко и надолго уехал на лесосеку, так как за этими украшениями целое мокрое дело числится». Старик побледнел, еще больше сгорбился, а руки его, что аккуратно лежали на столе ладонями вниз, мелко задрожали. «Лейтенант Чудов!» – скомандовал я. «Не нужно!» – еле слышно выговорил старик и нырнул куда-то под стол. Через несколько минут пыхтения, вздохов, скрипов и стуков дядя Сёма поднялся и выложил на стол кольцо, браслет и брошь, полностью соответствующие моему описанию. «Откуда же у тебя это богатство?» – спросил я. «Я честно купил», – ответил старик. «У кого?» – я продолжал давить. «Не помню». Дядя Сёма сделал страдальческое лицо. «Третий спецотдел, гражданин Шейман», – напомнил я. Третий спецотдел НКВД. Девушка принесла на продажу. Словно выцеживая из себя слова, произнес старик. Не торговались, цену назвала, как божий день, и мне хорошо, и ей приятно. Денег не считала, сказала, что не бухгалтер, и если денег не досчитается, то просто вернется ко мне с друзьями. «С друзьями?» – переспросил я. «Да почем я знаю, кто у нее в друзьях?» – ответил дядя Сёма. «Сама она ко мне пару раз заходила, но одна. Как она выглядит?» Вступил в разговор Чудов. «Высокая», — начал старик. «Статная вся такая, что твои барышни, которые с кавалерами у Зимнего дворца раньше гуляли. В общем, видна порода. Волосы черные, заплетены в косу. Лицо бледное, худое. Глаза красивые, зеленцой. Пальто на ней тоже зеленое. Ах, да! Что мне сразу в ней приглянулось, у нее подвеска на груди в виде ящерицы. Ящерица из малахита сантиметров около 10. По спинке россыпь самоцветов, отделана медью. Цепочка латунная, ух, дорогая штука. Ты мне сейчас какую-то хозяйку Медной горы описал. Усмехнулся я и взглянул на дядю Сёму. Сказок перечитал. Так и какую такую хозяйку? Непонятливо заморгал старик. «Никакой меди я не держу, с медью я не работаю, ибо много движения, никакого гешафта». «Воплощение таинственной красоты и силы природы Уральских гор», — ответил я. «Зайди в библиотеку и попроси сказки Павла Бажова». «Так это...» — сказал Шейман, словно и не слышал моей ремарки. «Я могу не опасаться, что...» «И последнее...» Перебил его Чудов. «Где эта девушка может находиться?» «Не знаю». Снова затрясся старик. «Ну, ей-богу, не знаю. Вот что вы за своим спецотделом привязались к бедному Шейману? Разве во всей Москве мало кто занимается металлом и камнями? Вы сходите на Павелецкий. Там есть небольшой рыночек. Казалось бы, что там продают тряпье, валенки и всякий мусор. Но вы внимательно приглядитесь». Там таки можно встретить интересных людей. «Мы вас поняли, Семён Абрамович», — сказал Чудов и взглянул на меня. «Едем». Я кивнул головой, и мы быстро вышли из пристройки дяди Сёмы. «Если денег не досчитается, то с друзьями, — говорила, — вернется. Задумчиво произнес я, пока мы с Чудовым тряслись на заднем диване автомобиля по пути к Павелецкому вокзалу. «Ну так банда же!» — сказал лейтенант. «Как они действуют, пока непонятно, но точно ясно, что один человек тут не справится». «Интересно». Я посмотрел в окно автомобиля на пролетающие мимо дома. «Какая роль у этой хозяйки Медной горы в банде?» «Так сбыт награбленного», — ответил Чудов. — Чего тут непонятного? Женщина, она, видно, красивая, что аж дядя Сёма замечтался. Продает бандитские пожитки недобросовестным гражданам под видом нужды и бедности. Или барыгам, как этот Шейман, который вообще ничего не спрашивает, была бы цена хорошая. — Посмотрим, посмотрим. — пробубнил я, а потом громче сказал. — Ковалёв, а ну-ка тормозни вон там, в переулке. Дальше мы с лейтенантом ножками пойдем. Не хочу я, чтобы твою красивую милицейскую форму у нас еще на подлете срисовали. Мы с Чудовым перешли Кожевенную улицу и направились к шлюзовой набережной. Там я свернул в небольшую арку и очутился на довольно широкой улочке, вымощенной брусчаткой, которая за годы без ремонта потрескалась и поросла тонкими травинками, пробивающимися между камнями. Ряды лотков и прилавков, сколоченных из грубых досок, тянулись вдоль улицы до самого ее поворота. Над некоторыми прилавками были натянуты брезентовые тенты, выцветшие от солнца и дождей. В воздухе ощущался запах хлеба и квашеной капусты. Я медленно пошел вперед, стараясь не привлекать излишнего внимания, и рассматривал все то, что было представлено на прилавках. Глиняная и алюминиевая посуда, стопки книг, военная форма, сапоги, какая-то детская одежда, пуговицы, нитки, соль, спички, лампочки, письменные принадлежности, плюс много всего остального. Это, конечно, можно было купить и в магазине, но магазины были пусты. В них несознательные граждане разбирали все в считанные минуты, чтобы на таких вот рынках продать в разы дороже. Но ничего, дай нам только время, мы этот ссор из нашего общества выметим. Между рядами сновали люди. Женщины с авоськами, наполненными скудными покупками, мужчины хмурого вида и дети, которые бегали между прилавками, завороженные обилием мелочей, которые казались им сокровищами. «Что-то ищешь, дядя?» — услышал я где-то слева тонкий голос. Недалеко от прилавка с семечками стоял мальчик лет 9. Он был одет в светлую рубашку с коротким рукавом и серые широкие штаны. На ногах его не по размеру болтались коричневые сандалии. «Мне бы рыжухи прицепить», — тихо сказал я. «Чирик!» — также тихо произнес мальчуган. Я залез в карман пиджака, вытащил 10-рублевую банкноту и показал мальцу. Тот было протянул руку, чтобы взять деньги, но я быстрым движением положил банкноту обратно в карман. Протянул я. «Притормози. Потом по чесноку отдам, когда делюгу закроешь. Пошли!» — сказал пацан, повернулся и быстро зашагал, протискиваясь среди толкающихся у прилавков людей. Я направился за ним. Мы петляли по рынку около 5 минут. Я постоянно следил за мальчиком и поэтому полностью потерял из вида лейтенанта Чудова и просто надеялся, что он не потерял меня. Вдруг мальчик остановился у небольшого проулка, также заполненного прилавками. Народу здесь было значительно меньше. Мой проводник кивнул на проулок и протянул руку. Я достал банкноту из кармана и вручил ее пареньку. Тот взял 10, скептически ее оглядел, довольно хмыкнул, развернулся и исчез в толпе посетителей рынка. Я же тем временем медленно пошел в указанном направлении. Лотки и прилавки этого участка рынка ничем не отличались от остальных. Все та же одежда, обувь, посуда, спички, соль, керосин. Однако люди здесь вели себя намного сдержаннее. Они не пытались взять с руки товар, чтобы внимательно рассмотреть. Не торговались, а разговаривали очень тихо и часто оглядывались по сторонам. Вдруг среди множества серых шинелей, кителей цвета хаки, серых пиджаков и разноцветных платьев мелькнуло зеленое пальто. Оно показалось мне на миг и снова пропало среди людской массы. Я быстрым шагом направился в ту сторону, где исчезло пальто. Покружил там в толпе минуту и вдруг снова увидел его. Его и его обладательницу. Высокая стройная девушка стояла у одного из прилавков и о чем-то разговаривала с продавцом. Движения ее были четкими, уверенными, но в то же время плавными и легкими. Ее черные волосы, заплетенные в косу, подчеркивали бледность ее лица с высокими скулами, на котором сияли большие зеленоватые глаза. Да, она действительно была очень красива. Я отступил на пару шагов назад за один из прилавков и продолжил наблюдение. Девушка еще немного поговорила с продавцом, кивнула, легким движением передала ему небольшой сверток, который продавец тут же спрятал под прилавком, потом протянул что-то девушке. Она положила это в карман пальто, развернулась и пошла дальше по проулку. Я последовал за ней. Так мы шли несколько минут. Прилавков становилось все меньше и меньше. Все меньше и меньше становилось покупателей. Вдруг девушка оглянулась, посмотрела на меня и бросилась в какую-то подворотню. Я побежал за ней. Узкие проулки, по которым я несся, сжимались, как стены лабиринта. Тени прыгали по стенам, а удары моих сапог по мостовой вторили быстрым ударом моего сердца. Зеленое пальто мелькало впереди, то исчезая за углом, то появляясь вновь, будто дразня. Девушка двигалась с ловкостью кошки, прыгая через ящики, ограждения, перемахивая через лужи. Внезапно она свернула в очередной проход, узкий как щель. Я рванулся за ней, едва не задев плечом кирпичную стену. Впереди мелькнула черная дыра открытого подвала, но в тот момент, когда я уже почувствовал, что догоняю зеленое пальто, девушка резко прыгнула в сторону и исчезла в этой черной, как ночь, дыре. Я, не сомневаясь ни секунды, бросился за ней. Из подвала вниз свела железная винтовая лестница, и по металлическим ударам каблучков о железо я понял, что девушка спускается по лестнице. Так мы соревновались в быстроте еще несколько секунд, а потом... В какой-то момент моя нога не нашла следующую железную ступеньку. Я качнулся вперед, взмахнул руками и сорвался в пустоту. Когда я открыл глаза, вокруг меня было темно. Болела рука, коленка и несколько ребер. Я достал из кармана свою трофейную зажигалку и чиркнул колесиком. Небольшое пламя осветило свод невысокого подземного хода. Метрах в двух над головой я заметил обломанную железную винтовую лестницу, с которой я, видимо, упал. «Начинаются танцы с девочками!» Я поморщился от боли и достал из кармана свой ТТ. Я шел по лабиринту уже, наверное, 3 минуты, держа в руках зажигалку. Огонек дрожал, отбрасывая неровные тени на сырые стены. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом плесени и еще чего-то знакомого. Только бы в зажигалке хватило бензина. Мои шаги эхом разносились по узкому коридору. Или это не мои шаги, а кто-то идет за мной, повторяя каждый мой шаг. Я резко обернулся. Никого. Вдруг зажигалка погасла. Я крутанул колесико, но огонь не загорелся. Я крутанул снова. Ничего. Только треск, искры и тьма. И тогда я услышал вой, едва уловимый, будто доносящийся откуда-то издалека. Я рванул вперед, нащупывая стены, но лабиринт, казалось, растягивался, становясь бесконечным. Темнота, кромешная темнота и только шум чьих-то шагов сзади. Или все же моих. Вдруг яркая вспышка. Рев, яростные ритмичные удары железа о железо. Я ударился головой о какую-то балку и от неожиданности присел на землю. Это было вовремя, так как через секунду мимо меня стали проноситься вагоны поезда метро. Я вышел к тоннелю метрополитена. «Так я только отвернулся, а вас уже и нет!» — оправдывался Чудов, сидя у меня в кабинете. «Да потому что не за мной ты, видимо, смотрел, Петя!» Я делал вид, что раздосадован. «Осмотрел ты, наверное, на хлеб на прилавках, на сало, на водку, на сапожки для зазнобы!» «Николай Петрович!» Чудо вдруг встал со стула. «Если ты так думаешь, то я тут же пойду и напишу заявление!» «Да погоди ты писать, писатель!» Улыбнулся я. «Шучу я, не серчай! Давай лучше вот о чем подумаем!» Мне в голову пришло, пока я по туннелю из метро выбирался. Чудов уселся на стул и впился в меня глазами. «Где у нас московский ювелир находится?» — спросил я, присаживаясь на край стола. «На Володарского?» — ответил лейтенант. «Это какое метро?» «Таганское». «Так». Я встал со стола и обошел его по кругу. «А где дядя Сёма промышляет?» «Курский вокзал», — четко отрапортовал Чудов. «Так». Я еще раз обошел стол. «А метро там?» «Курское? Ну и что?» «Ну и еще вопрос», — сказал я, доставая пачку Казбека. «Какая станция метро рядом с Павелецким вокзалом? Где тут рыночек расположен?» «Ну, Павелецкая», — произнес Чудов, и по его глазам я понял, что он начал догадываться. «И все эти станции находятся по одному тоннелю на кольцевой линии», — завершил я за лейтенанта. «И здание Гохрана также в этом районе. Отсюда следует самое главное предположение. Вот подумай и скажи мне теперь, как бандитам удалось проникнуть в ювелирные хранилища, минуя охрану и не вскрывая замков?» «Из-под земли», — словно не веря себе, произнес Чудов. «Но каким образом?» «Вот это нам и предстоит с тобой выяснить», — сказал я, закуривая папиросу. «Но как?» — снова спросил лейтенант. «Собаками». «Как с собаками?» — продолжал расспросы Чудов. «Значит так, Петя», — сказал я, выпуская облако дыма. «Ты идешь к кинологам. Истребуешь у них пару-тройку собак с прикрепленными к ним специалистами. Далее собираешь нам в помощь несколько бойцов с автоматами. Формируем из них и нас несколько групп и шуршим по тоннелям метро. Понятно?» «Так точно», — неуверенно произнес Чудов. «Так что же ты сидишь тогда, Петя, если так точно?» — ласково спросил я. Чудов вскочил со стула. «Разрешите выполнять?» С улыбкой отчеканил он. «Выполняйте». Мы стояли в вестибюле станции метро «Таганская». Я, Чудов, сержант Коровин с немецкой овчаркой Рэмом, старший сержант Долгих со среднеазиатской большеголовой овчаркой Альтой и пара милиционеров с автоматами. Было где-то около полуночи. «Поезда до 6 утра ходить не будут», — докладывал мне дежурный по станции. «На участке от Павелецкой до Курской зажгли в тоннелях весь свет, который могли, но все равно на определенных участках освещения нет». «Ну, тогда мы с Долгих вниз, к Павелецкой», — сказал я, доставая из кармана мощный электрический фонарик. «А ты, Чудов, с Коровиным вверх до Курской. Огонь открывать только в экстренном случае. Всех, кого только можно, нужно брать живыми. Все понятно?» Чудов кивнул, автоматчики вытянулись по струнке и отдали воинское приветствие. Коровин потрепал Рэма по голове, а Альта негромко гавкнула. По закрытой от простых пассажиров лестнице мы спустились в тоннель и разошлись в разные стороны. Долгих шел впереди, крепко сжимая поводок. Я шагал следом, подсвечивая дорогу электрическим фонариком, который выхватывал из полумрака облупившиеся стены, проложенные вдоль них провода, коричневые шпалы и отполированные до блеска колесами вагонов железные рельсы. Альма шла впереди, низко опустив голову. В арьергарде шел милиционер в своей уставной синей форме с ППШ на изготовку. «Младший сержант Иволгин», — негромко обратился к милиционеру. «У вас автомат на предохранителе?» «Так точно», — ответил милиционер. «Отлично», — сказал я. «Без приказа не стрелять, а то был у нас один такой». «Есть не стрелять без приказа», — ответил младший сержант, но я заметил, что он на всякий случай проверил предохранитель автомата. Внезапно Альма остановилась. Шерсть у нее на загривке встала дыбом. «Что там?» — спросил я кинолога. «Там кто-то есть», — ответил мне сержант Долгих. «По реакции собаки кажется, что там человек». Альма громко зарычала. Я поднял фонарь. В луче света мелькнула тень. Что-то длинное, сгорбленное скользнуло за поворот. Альма рванула вперед с рыком. Поводок вырвался из рук Долгих. «Альма!» Мы бросились вперед за собакой, но буквально через 20 метров она сама выскочила на нас из сумрака тоннеля с поджатым хвостом и ушами, жалобно поскуливая. «Ищи!» — скомандовал Долгих, но собака не реагировала. «Альма, ищи!» «Да что там?» – спросил я. «Не знаю», – ответил кинолог. «В первый раз вижу такую реакцию». «Да и пес вас нюхал», – сказал я, доставая ТТ. «Иволгин, за мной!» Мы пошли дальше по тоннелю, освещая себе путь фонариком, оставив кинолога с собакой позади. Вдруг в свете фонаря снова мелькнула тень. Она несколько секунд порхала от стены к стене, а потом так же внезапно исчезла, оставив на стене небольшое светящееся пятно. Мы бросились к тому месту у стены тоннеля, где пропала фигура. Но прежде чем я успел что-то выкрикнуть, Иволгин протянул руку. Дотронулся до яркой точки на стене, раздался треск, произошла вспышка, и милиционера откинуло чуть ли не к противоположной стене тоннеля. «Дурак!» – крикнул я, подбегая к лежащему на земле Иволгину. «Это же электрический кабель!» Приложив два пальца к горлу младшего сержанта, я убедился, что он жив, но находится без сознания. Времени, чтобы приводить его в чувство, не было, нужно было идти дальше. И вот я шел уже один по сумрачному тоннелю, основательно освещая фонариком любые его закоулки, темные места, технологические выемки. Внезапно тоннель осветился, словно кто-то включил в нем несколько десятков электрических ламп. Справа от себя я увидел открытую дверь в какое-то техническое помещение. И именно из открытой настежь двери в тоннель лился яркий свет. «Но заходи, раз пришел», — услышал я из этого помещения красивый женский голос. Поднявшись из тоннеля на пару ступенек по металлической лестнице, я вошел в довольно большую комнату. Внутри стоял легкий запах масла, пыли и сырости. Стены, покрытые трещинами и слоями старого серого цемента, местами отсвечивали тусклым металлом брошенных коммутационных панелей, проводов и проржавевших болтов. Но меня поразил контраст. Среди всей этой запущенности и заброшенности на столах, расставленных вдоль стен в идеальном порядке, лежали сотни ювелирных украшений. Бриллиантовые колье были аккуратно выложены на черном бархате. Кольца с изумрудами, сапфирами и рубинами усажены на специальные подставки. В открытых ювелирных коробочках отдельно хранились драгоценные камни. В небольшом сундучке был с горкой насыпан жемчуг. На красивых планшетах из красной ткани аккуратно располагались серьги, подвески, броши и многое-многое другое. Посреди этой сокровищницы стояла высокая стройная девушка в зеленом пальто. Ее черные волосы, заплетенные в косу, бледное лицо и большие зеленоватые глаза, в которых горел яркий свет ламп, создавали впечатление нереальности происходящего. «Зачем ты преследуешь меня?» – спросила девушка. «Есть подозрение, что вы причастны к краже народной собственности», – ответил я по привычке, доставая пачку казбека. «Из гохрана наркомфина и артели «Московский ювелир», а именно ювелирных изделий и драгоценных камней». «Народной собственности?» Красивые брови девушки грозно сдвинулись к переносице. «Это когда это она стала народной? Когда вы украли ее у моего отца и матери? У сотни таких семей, как моя?» «Так, гражданочка...» Я примирительно поднял руку вверх ладонью к девушке. «Давайте не будем горячиться. Во-первых, мы ничего ни у кого не крали. А в 17-м году кто вынудил моих родителей бежать из страны, взяв только то, что они смогли унести?» Девушка приложила руку к груди. «Кто вынес все ценности из нашего семейного поместья? Из особняка в Петербурге? Ни вы, ни большевики, ни советская власть?» «Давайте не будем устраивать политические диспуты», — сказал я, опуская руку в карман, где лежал мой ТТ. «Кто превратил наши дома в общежития для холопов? Девушка убрала руку от груди, и я заметил на ней подвеску в виде ящерицы. Как и описывал ее скупщик краденого, дядя Сёма, ящерица была из малахита. В длину сантиметров около 10, по спинке россыпь самоцветов, отделана медью на латунной цепочке. И вот что странно, подвеска начинала понемногу светиться. «Это все не ваше!» — продолжала девушка, обводя сокровищницу рукой. «Это все мое! Я беру только то, что принадлежало моей семье!» «Я не спорю», — сказал я. «Каждый имеет право на компенсацию. Возможно, в 17-м году и были, так сказать, некоторые перегибы, и советская власть это уже не раз признала. Но в данный момент мы имеем не только кражи, но и убийства». «Моих друзей нужно кормить», — улыбнулась девушка. «Друзей?» — переспросил я. «Да», — ответила девушка, снова прикоснувшись к подвеске на груди. «Мне их подарил мой отец, когда умирал в нищете в изгнании. А ему эти малыши достались от деда, который добывал малахит на Урале». Подвеска начинала светиться все ярче и ярче. «Мои маленькие друзья всегда помогают мне, когда я их прошу. Они могут проникнуть в любое место. Они могут принести мне все, что я пожелаю. Они могут доставить меня, куда я захочу. Но взамен они просят пищу». Вдоль стен помещения, где мы находились, я заметил какие-то движения и странный шипящий звук. Он все нарастал и нарастал, пока из-под стола не выползла небольшая ящерица. Она посмотрела на меня и то ли зевнула, то ли оскалилась, обнажив ряд тонких и острых зубов. Через несколько секунд из угла комнаты к центру выползло еще две таких же ящерки. С потолка на пол плюхнулись еще несколько. В общем, комната начала понемногу заполняться этими сущностями. «Так это не крысы», — произнес я. «Это ящерицы. Вот кто обглодал сторожа в артели и уборщицу в гохране». «Я попросила моих друзей достать мне наши семейные украшения», — сказала девушка, а подвеска на ее груди горела огнем. «Ну и так, по мелочи для проживания. А ты смеешь обвинять меня в воровстве? Я приехала в эту страну, чтобы вернуть себе свое, а ты хочешь мне помешать?» «Я предлагаю отдать все по-хорошему». Я достал из кармана ТТ и наставил его на девушку. «Далее пишем чистосердечное признание, начинаем с нами сотрудничать, рассказываем про подвеску, которая вызывает твоих друзей, и тогда, может быть...» «Ты не выйдешь из этой комнаты живым!» Губы девушки растянулись в хищной улыбке. «Тебе не хватит на всех патронов!» «Это может быть, но у меня еще есть...» Я не договорил, потому что первая ящерица прыгнула на меня со стола. Острые когти впились в голень, крошечные зубы сомкнулись на коже. Я вскрикнул и смахнул ее на пол, но на место первой по ноге уже карабкались две другие. Они лезли по ногам, цепляясь за одежду, впивались в плоть не глубоко, но больно, словно тысячи раскаленных игл. Я бросился прочь из комнаты, сбивая с себя этих рептилий, но они были повсюду. В ушах стоял их стрекот, будто смех. Теперь либо они, либо я. Мне удалось выскочить из комнаты в тоннель, вытащить из кармана гранату Милса, подарок британских союзников, рвануть чеку, забросить в комнату и захлопнуть дверь. Раздался оглушительный хлопок, крик, писк, а потом все стихло. Я сидел за столом в своем кабинете и, как обычно, курил. Только что дежурный мне принес такую знакомую желтую папку с продольной красной полосой, в которой значилось: «Отдел по контролю аномальных объектов ОКАО. Объект «Хозяйка Медной горы». Класс УОЖС. Умеренно опасен для живых существ. Обозначение у иностранных отделений не имеет. Описание. Подвеска в форме ящерицы, изготовленная из малахита, длиной 10 см. Декоративная отделка включает медную оправу и инкрустацию россыпью самоцветов вдоль спинки. Подвеска крепится на латунной цепочке. Условия активации. Активация объекта осуществляется при одновременном выполнении двух условий. Физический контакт с контактером, оператором. Ментальная интенция, мысленное волевое пожелание активации. Воздействие во внешнюю среду не выявлено. Взаимодействие с контактерами. При взаимодействии с контактером объект индуцирует появление неидентифицированных сущностей биоморфного типа. Рептилоидной морфологии, длина 15-20 см, демонстрирующих аномальные физические свойства. Способность к фазовому переходу через твердотельные преграды, стены, мебель, сейфы, без нарушения их целостности, квантовая нелокальность или экстрапространственное перемещение, выражающееся в мгновенном изменении координат. Телепортация контактера, непроизвольное изменение его пространственного положения без механического воздействия. Активация аномальных физических свойств объекта требует энергетической компенсации в форме метаболического обмена, реализуемого через поглощение белкового субстрата, мясных продуктов. Выбор конкретного типа белка остается на усмотрение оператора, контактера, и может влиять на эффективность процесса. Место первого контакта. Город Москва, улица Володарского, 38. Найден объект энергетической компенсации. Труп сторожа склада готовой продукции артели «Московский ювелир» Ерохина ПК, 1899 года рождения. Первые контактеры. Фамилия, имя, отчество неизвестно. Год и место рождения неизвестны. Предположительно, участница первой волны русской эмиграции 1917 года. Погибла при оказании сопротивления при попытке задержания. Уровень доверия 100%. Медицинские подтверждения. Эксперта судебно-медицинских исследований Кошина А.С. Дверь распахнулась, и в кабинет без стука, но довольно осторожно, зашел Лаврентий Владимирович Гора, подполковник главного управления контрразведки, мой непосредственный начальник и отец-основатель нашей группы ОКАО. Он взглянул на папку на столе, потом на меня, потом снова на папку. «Читаешь?» — спросил Лаврентий Владимирович. «Читаю», — ответил я, вставая со стула. «Это дело серьезное». Подполковник погладил ладонью лацкан своего серого двубортного пиджака. «Это в мировом масштабе дело. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — ответил я. «Я тут узнал, что ты свои приключения записываешь». Лаврентий Владимирович внимательно посмотрел на меня. «Для чего?» «Да так». Я смущенно взглянул на руководителя. «Баловство!» «Ты так больше не балуйся», — сказал Гора. «Тут ситуация обостряется. Наша деятельность вызывает множество интереса по всему миру. А с бывшими союзниками обстановка накаляется. И мне кажется, что они очень дорого дадут за такое баловство. А наши службы за такое баловство дадут еще больше». «Так это же просто истории!» — попытался возразить я. «Мемуары, так сказать!» «Я не понял, Старостин!» — повысил голос Гора. «Ты хочешь зачислиться резидентом какой-нибудь иностранной разведки?» «И как шпион быть расстрелянным?» «Никак нет», — ответил я, и холодок пробежал у меня по спине. «Так вот, Старостин». Лаврентий Владимирович развернулся и направился к выходу. «Писать далее я тебе запрещаю. Мемуары будешь писать лет через 50, когда секретность с нашей деятельности снимут. Если доживешь, конечно. Понял?» «Так точно». Выдохнул я с облегчением и сел на стул.